фракциями. Вследствие болезни товарища председателя мне пришлось спешно заменить его и сказать руководящее напутствие по делу о профессиональной воровке кур. Такой специальный промысел существовал в 70-х годах в Петербурге, существует, вероятно, и теперь. Судившийся в седьмой или восьмой раз. Зайдя во двор большого дома в отдаленной части столицы, она приманила петуха и, накинув на него, по словам сидевшего окна в четвертом этаже, потерпевший от кражи мешок, быстро удалилась, но была задержана поспешно скатившейся сверху хозяйкой похищенной птицы и привлеченным ее криком городовым, уже в то время, когда продавала петуха довольно далеко от места его жительства. На суде подсудимая утверждала, что зашла во двор за нуждой, и лишь потом заметила, что какой-то ласковый петушок упорно следует за ней, почему и взяла его на руки, боясь, как бы его не раздавили при переходе через улицу. Законная владетельница петуха с негодованием отвергала эти объяснения, заявляя, что у нее петушище характерный, и ни за тем, как собака, не пошел бы. Обе остались при своем. Что можно было сказать в руководящем напутствии по такому делу, кроме указания, что решение вопроса о виновности зависит от доверия к одному из двух показаний о характере петуха, подкрепляемого практическими воспоминаниями о свойствах и привычках этого пернатого? Я так и сделал, и присяжные после двухминутного совещания признали, что петух был характера гордого и непреклонного. Для подобных случаев следовало бы установить необязательность руководящего напутствия, если только сам председательствующий не найдет необходимым его произнести или о том не заявит желание присяжных заседателей. Но и при введении подобного правила отсутствие защитника должно вызывать неизбежность напутствия. Сознание важного значения напутствия побудило меня при ведении больших и сложных дел в петербургском суде Юханцева, Гулак-Артемовской, Жужан, о подделке облигаций восточного займа Мейена, Флансберга и других, обращать на эту часть уголовного процесса особое внимание и по мере сил попробовать самостоятельно построить ее на общих основах, заложенных составителями судебных уставов, которые отвергли в свое время установление каких-либо правил для оценки доказательств, предоставив все дальнейшей деятельности судей и их вдумчивому опыту. Почти все мои руководящие напутствия были напечатаны, и я собрал впоследствии некоторые из них в моей книге «Судебные речи». Переходя в 1881 году на должность председателя гражданского департамента судебной палаты, я с большим сожалением расстался с возможностью продолжать выработку приемов и содержания напутствия, и уже гораздо позже, в качестве обер-прокурора уголовного кассационного департамента, с огорчением имел случай неоднократно убеждаться по большим делам, доходившим до Сената, что твердого и точного понятия о границах и внутреннем смысле руководящего напутствия все еще окончательно не установлено. И теперь еще бывают случаи, когда напутствие являются или бесполезной, ничему не помогающей тратой времени, или проведением совершенно произвольных взглядов и положений, способных лишь затемнить голос здравого и правового сознания и житейской правды. Или же, наконец, что особенно печально, носят на себе следы влияния французской развязности, но только без тонкого французского остроумия. Был даже и такой случай, когда председательствующий по очень сомнительному делу по обвинению студента в тяжком преступлении против женской чести, обвинению с довольно явной вымогательной подкладкой со стороны потерпевшей, допустил прокурора и гражданского истца до совершенно недозволительных заявлений, сеющих племенную вражду. В объяснении своем он ссылался в свое оправдание на то, что был в то время поглощен обдумыванием своего резюме, поглощен во время прений, которыми он должен руководить, и сущность которых ему по закону предстоит разбирать в своем заключительном слове. Задача руководящего напутствия в деле Маргариты Жужан была особенно трудна и ответственна. Из раскрытых на суде обстоятельств было затруднительно вынести убеждение, что жизнь несчастного юноши